Три варианта. Первый. Когда до тончайшей мелочи весь день пред собой на весу, лишь знойное щелканье белочи не молкнет в смолистом лесу, и, млея и силы накапливая, спит строй сосновых высот, и лес шелушится, и каплями роняет струящийся пот.